в город. Просыпаюсь от невыносимого чувства голода. Спина и ноги затекли из-за того, что всю ночь провела, скрючившись. Пробую хотя бы повернуться на другой бок, но это невозможно сделать, не натыкаясь на проволоку. Больше так не могу. Сейчас вытяну ноги. Все это полная ерунда. Про машины. Я не видела здесь еще ни одной. А это что за звук? Надо же, едет одна. Не успела я подумать, она тут как тут. Пожалуй, дом действительно самое безопасное место. И если бы не голод... Куда мчится эта машина? В город? Вчера мне говорили, в городе бесплатно кормят. Хотя, даю ноги на отсечение, даром в этом мире ничего не бывает. Придется топать неизвестно сколько и неизвестно куда. Сегодня буду умнее. Отмерю расстояние до первого ориентира в шагах, чтобы опять не заблудиться, возвращаясь затемно. 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 40, 41. Нет, не то. Похоже, сбилась. Возвращаюсь на исходную позицию. И снова. 1, 2, 3, 1963, 1964, 1966. Привет. Опять никого. Как-то невежливо с их стороны. Или вид делают. Кому интересен мой 000000? Моя единственная цифра для предъявления. Встретить бы кого-нибудь, чтоб предъявить. По левую руку все тот же незаселенный пустырь. Справа туалетные кусты и речка. Слышу плеск воды. Сама по себе она не может шуметь. Значит, ее кто-то мутит или моется. Не буду этого кого-то смущать. У меня слишком низкий уровень для вторжения в чьи-либо дела, да и своих забот хватает. Нужно использовать каждую минуту, пока сезон подходящий. Я прибавляю шаг. Но по такой дороге не очень-то разбежишься, особенно босиком. Снова где-то поранилась. Не стоит обращать внимание на всякие мелочи, тем более останавливаться из-за них. Смотрю по сторонам, не встречу ли чего любопытного. До развилки точно никто не живет. По всей видимости, я одна заселяю этот огромный пустырь. Хлопотное это дело — иметь свой дом. Сегодня заметно теплее, чем вчера. Скоро лето. А значит, самое время обзаводиться хозяйством. Вижу первых людей. Можно подумать, они просто сидят на земле. Но я-то знаю, что на самом деле они находятся дома. Им хорошо, и вряд ли их чем-нибудь выманишь. О, кто-то уже построился. Крошечный, кривобокий. Но все же дом. Вон еще и еще. Вокруг копошатся люди. Издали они кажутся насекомыми, муравьями или пчелами. И каждый мастерит свой индивидуальный улей или муравейник. Хотя где это видано, чтобы пчелы слыли индивидуалистами? Скорее уж гусеницы, неторопливо кружащие на одном месте. Жизни людей также мимолетны и целенаправлены. Они только и успевают, что обставить свое пребывание на земле, а куклиться, соорудив вокруг себя прочный кокон, чтобы после выпорхнуть из него прелестными бабочками. Начинаются большие дома, изящные и высокие кирпичные коконы, спрятанные от любопытствующих глаз в глубину участков, намертво воткнутые в землю и упирающиеся островершиями крыш в небо. Они оборудованы для неизмеримо продолжительного окукливания, за время которого успеет произойти не одна метаморфоза, чему поспособствуют и балкончики с верандочками, флюгерки, антенны и водопроводные трубы, прилепленные со всех сторон к главенствующему сооружению. Еще дальше от дороги совсем огромные дома, которые переросли деревья и закрывают небо. В них гнездятся личинки гигантских бабочек, уже сейчас пробующих летать. Благо размеры коконов позволяют. Кажется, я начинаю догадываться. У этих домов тоже были предшественники. Лачуги и хибары, ютившиеся впритык к дорожной щебенке. Но чем дальше отодвигались они от нее, тем могущественнее становились. Дорога принижает человека, равняет его с остальными, но всем дается шанс отодвинуться от нее. Ведь не случайны такие большие расстояния между домами. Они измеряются не метрами, а шансами, возможностями расширить свое существование. Вспоминаю мой дом. Вокруг никого, на тысячи шагов во все стороны. Даже дух захватывает от подобных космических перспектив. Ну вот я наблюдаю уже другую перспективу. Горизонт заметно оживился, и на дороге появились люди. Много людей. Между ними происходят события. Разыгрываются целые сценки. Словом, разворачивается город. Я спешу туда, потому как очень голодна. Голод — самое подходящее событие для посещения города. Первые встреченные горожане не замечают меня вовсе. Я не из их числа. Я пока что состою из одних нулей. А они прилично одеты. Некоторые даже в обуви. Что-то тащат, толкают впереди себя на тележках и, вероятно, уже сыты. Одна я с пустыми руками и с пустым животом. Что ж, придется искать голодных. Люди ходят толпами, суетятся. Но как узнаешь, что их мучает? Голод или тоска по хорошему дому, сшитому из крепких бревен, примерно таких, какие несут несколько весьма довольных мужчин, одетых. Пожалуй, это для меня самый верный показатель. Я начинаю понимать, что в скоплении наготы и следует искать обед. Второй признак, как было уже сказано ранее, отсутствие суеты. Вряд ли эти люди совершают резкие движения, для которых необходима неиссякаемая энергия домовладельца. Наконец замечаю группу стоящих без дела людей. Они переминаются с ноги на ногу, искоса поглядывая в одну и ту же сторону. Третий признак, и главный. У некоторых в руках поблескивают миски. Я пристраиваюсь рядышком, не смея задать вопрос. Неужели еда? Точно! Она приезжает сама, без всяких вопросов. Это небольшой грузовик. В кузове на бидонах сидят два раздатчика. У каждого по поварешке. Вот они загремели крышками, и на этот звук повалила толпа. Выстраивается в очередь. Я примыкаю с краю. Вдруг мне не положено. Очередь растет, как на дрожжах, расползаясь во все стороны. Мы стоим очень долго. Периодически кто-нибудь падает в обморок. Его выносят на задворки. Я не могу упасть, хотя меня мутит от голода. Не имею права. Иначе пропущу свою порцию. Раздатчики работают молча, только слышится легкое позвякивание посуды. Хорошо быть раздатчиком. Я стою на полусогнутых ногах и предвкушаю скорую трапезу. Я уже близко. Звон поварешки над самым ухом. Спина передо мной исчезает. «Давай миску!» Строгий окрик сверху и застывшая перед глазами еда. «У меня нет?» Вырывается откуда-то из моего живота. «Может, у тебя и рук нет? А ну, подставляй! Живо!» Я со всей силы сжимаю ладони и подставляю под поварешку. слава богу, не горячее. Завороженно гляжу, как в мою тарелку плюхается какая-то бурда зеленоватого цвета с плавающими ошметками неустановленного происхождения. Устанавливать некогда, и это скудное варево может в любой момент оказаться на земле. Я делаю шаг в сторону и быстро заглатываю содержимое ладоней, то, что не просочилось сквозь пальцы. Вкус примерзейший, гниль напополам с тухлятиной, но, тем не менее, я уже могу двигаться дальше. Выбираюсь из очереди. Она меня больше не интересует. Теперь мне интересен город. Только я не вижу его самого. Вернее, ничто вокруг не соответствует моим представлениям о нем, кроме обилия людей, потоками двигающихся в противоположных направлениях. Есть еще несколько бараков, возле которых они скапливаются, и деревянный забор с центральными воротами, куда они время от времени заходят. Очень редко проезжают машины, откровенные развалюхи. А меня в первую очередь прельщает забор. Слишком уж счастливыми выходят из ворот люди. И все непременно что-то несут. Всякие хозяйственно полезные вещи или одежду, которые тут же на ходу натягивают на полуобнаженные тела. Те, кто только еще заходят, особенно спешат, толкаются, стараясь протиснуться вперед других. Я осторожничаю. Стою и пропускаю всех. Потом захожу. За забором, как я и думала, рынок, базар, торжище. Глаза разбегаются от пестроты, контрастирующей с убогостью основного пейзажа. Вся земля заполнена продавцами и их товаром. С вещами посолиднее пристраиваются на шатких лотках, ну а группы зажиточных торговцев оккупируют целые лавки. Выбирай по уровню и достатку. Передо мной великое множество домов, самых разных, правда, в разобранном виде. Я закрываю глаза, и они выстраиваются сами собой. Кирпич к кирпичу, доска к доске, вырастают ступеньки к порогу, наслаивается черепица, а из печной трубы уже струится едва различимый дымок. Вот где настоящий город, его дома. Но только в разобранном виде. Здесь есть все, от иголок и гвоздей до оконных рам и лестничных балясин, от цокольных плит до позолоченного флюгера, венчающего конек крыши. Все эти вещи кочуют из дома в дом на старых ржавых машинах, стоящих поодаль. Как я понимаю, они тоже продаются, но туда доходят совсем немногие. Основная масса оседает среди мелочей. Я оглядываю себя, что мне требуется в первую очередь. Составляю в уме внушительный список, пока взгляд не опускается на ноги. Они снова в крови и пыли. Снова. Зато я сыта. Ноги — единственное, что меня кормит. Поэтому в первую очередь нужно подумать о них. Через несколько рядов нахожу женщину с сандалиями моего размера, ну или близкого к моему. Она держит их бережно, ежеминутно поправляя пряжки то на одной, то на другой, и они того заслуживают, даже несмотря на стертые носки и надорванный ремешок. Я задержала дыхание. «Сколько стоит?» 1 рубль, — ответила женщина и скептически взглянула на мои пустые руки. Я ошарашена. «Сколько?» 1 рубль, — презрительно повторила она и отвернулась. «Но у меня есть 1 только рубль. Это мой дом. Если продам его, куплю сандалии и буду ходить всю жизнь по дороге». Внезапно меня поразила совершенно очевидная, как мне тогда показалась, мысль. Вдруг пока я тут прицениваюсь, его уже продали, и мне некуда будет возвратиться. Я так испугалась за свой дом, что сразу поспешила к выходу. Расталкивая всех, просочилась в ворота и оказалась в мощном людском водовороте. За время моего отсутствия что-то произошло. Люди заметно оживились и нацеленно двигались в разные стороны, не произнося при этом ни слова. Лишь изредка вскрикивал и высовывался из толпы тот, кому наступали на ноги. Я, как могла, сопротивлялась напору полуголых тел, но они окружили меня и понесли так быстро, что я не всегда успевала ступать на землю, зажатая плечами неожиданно взбесившихся горожан. В конце концов, толпа прибила меня к одному из бараков. Я стукнулась головой прямо о дверь, которая не замедлила отвориться. В проеме появился представительный, по меркам собравшихся, мужчина. Ботинки, штаны, чистая рубашка и жилетка поверх нее. «Каков твой коэффициент?» Мужчина наклонил голову. Я не сразу сообразила, о чем он спрашивает, а, сообразив, сбивчиво залепетала. «0000». За моей спиной сейчас же возроптали. «У меня уже единица. Да мой вообще тройка. А четверку не хочешь? У меня четверка. Я должен быть первым. Цыц!» — гаркнул мужчина в жилетке. «А ты?» Он оторвал меня от косяка, в который я упиралась, чтобы не упасть. «Приходи завтра. Засветло приходи. Надо ж с чего-то начинать». После этого напутствия я снова очутилась в толпе, и людской поток вытеснил меня почти что на дорогу. Я еще долго смотрела в сторону столпотворения, пытаясь понять, во что ввязалась. На всякий случай сориентировалась по месту, чтобы завтра в потьмах найти. И тут я вспомнила про дом. Только бы с ним ничего не случилось. Никто не завладел им, не разграбил и не разрушил. Конечно, в нем еще нечего рушить, но мой первый вопрос к этим бездельникам и старушке будет по поводу сохранности дома. Кто следит за ним в мое отсутствие? Уж не они ли сами? Следят как за мной, так и за всеми, кто попадает в поле их зрения, поле зрения их бинокля, подзорной трубы или чего там еще. Обязательно осведомлюсь, как только дойду. Меня уже не трогают каменные особняки. Мой дом под угрозой исчезновения. Чтобы как-то успокоить себя, начинаю считать шаги. 0000000. Это мой уровень. Коэффициент, как сказал этот, жилеточный. Выходит, меня еще нет на свете, потому что нет дома. Ничего нет, только земля и рубль. 0000. Черт, зато не собьешься. Сколько еще коэффициентов, индексов, уровней грома их порази уместятся в этой проклятой дороге? О, небо! Оно темнеет с каждым шагом, и как ни ускоряйся, все равно я застану дом в полной темноте. Если застану. Не видно низги. Здесь, кажется, спуск к кустам. Хочу, но опасаюсь потерять свой ориентир. А, вот и он. Здравствуйте. Какие-то незнакомые рожи. Бреду дальше. Торопиться нет сил. Впереди будка. Сторожевая или нет, стучать боюсь. Попробую просто отсчитать от нее шаги. Получилось. Это моя проволока и моя земля. Не украдена и не присвоена. Я чувствую на ней запах моего тела. Заваливаюсь на участок, укладываюсь на бок, сворачиваюсь в клубок, глаза слипаются, образуя собственную темноту. Лежу, словно в утробе. «скоро рожусь». Вроде бы нет такого слова, но для меня есть. Для меня оно единственное и есть на сегодняшний благополучно закончившийся день.